100 000 воинов стояли молча под лучами заходящего солнца. 100 000 воинов в идеальном порядке. Серые кулаки сжимали болтеры. Головы в шлемах были гордо подняты. 100 000 пар красных линз смотрело вперед. Отделение за отделением, возглавляемые сержантами. Орден за орденом, ведомые магистрами. Перед каждой ротой стояли знаменосцы, высоко подняв стяги. Пусть они и потускнели от пыли. Удерживаемое сержантом Малнором, знамя зазубренного солнца вздымалось над знаменами трех входивших в него рот, затмевая их размерами и значимостью. Шипастый круг из полированной бронзы повторял символ, окружавший левый глаз каждого из воинов. Его украшали 68 черепов, висевших на цепях из черного железа. Черепа принадлежали как людям, так и чужакам. Каждый из них был могучим воином, победа над которым заслуживала памяти. Левая глазница каждого из черепов была обведена знаком зазубренного солнца, нарисованным кровью Астартес и благословенным капелланами ордена. Подобные изображения виднелись над всем построившимся легионом. Они потрескивали на ветру, перезвон украшений звучал грустной мелодией, под которую развивались боевые знамена рот. Аргел Тал двинулся вперед вместе с остальными командирами зазубренного солнца, оставляя позади выстроившиеся колонны своих воинов. Хотя их орден и не входил в число любимцев примарха, эта честь принадлежала крупнейшим и славнейшим орденам, состоявшим из 20 и более рот, но их звания позволяли им стоять перед строем легиона. Проходя через ряды застывших, словно статуи, несущих слово, Аргел Тал переключил вокс на частоту, занятую седьмой ротой перед высадкой. «Стойте с гордостью, братья! Просвещение вскоре не зайдет к нам!» Серия щелчков вокса подтвердила, что все сержанты под его командой услышали его. Капитаны обменялись тихими приветствиями по воксу, выстраиваясь в линию. На их шлемах и наплечниках были видны знаки принадлежности к разным орденам. Перед ними стояла приземлившаяся золотистая грозовая птица, окруженная 6 громовыми ястребами ультрадесанта. Выступы на их керамитовых корпусах были обожжены во время спуска через атмосферу. Один из капитанов нарушил строй. Он сделал шаг вперед, и Аргел Тал ощутил, как земля слегка содрогнулась от этого шага. Облаченный в громоздкую терминаторскую броню, чей отделанный серебром нагрудник будто вчера вышел из кузниц Марса, первый капитан Кор Фаэрон стоял отдельно от своих братьев, пользуясь своей привилегией. Благодаря доспеху лучших воинов легиона, он возвышался на метр над прочими капитанами, закованный в тщательно подогнанные керамитовые пластины толщиной с танковую броню. Он был вооружен лишь тем, что несла на себе броня. Огромные перчатки заканчивались когтями, продолжавшими каждый палец. Клинки были изогнутыми и длинными, словно лезвия кос, которыми собирали урожай на захолустных мирах Империума. Они были покрыты изящными электроцепями, теми венами, по которым по воле первого капитана в когти вливалась разрушительная мощь. В отличие от прочих капитанов, Кор Фаэрон не надел шлем. Можно было искренне сказать, что ни один художник или поэт не смог бы изобразить первого капитана красавцем, не покривив душой. Аргел Тал видел, как по когтям Кор Фаэрона пробегают разряды, явно демонстрируя его нетерпение. На лице огромного воина застыла усмешка человека, который видит лишь горечь и пепел. Аргел Тал никогда не видел у него иного выражения лица. В противоположность впечатляющей броне лицо Кор Фаэрона было костлявым и бледным, словно принадлежало мертвецу. Таким оно выглядело всякий раз, когда пути двух капитанов пересекались. «Я ненавижу его», – прошептал Ксафин по воксу. «Он носит эту броню словно щит против тысячи своих слабостей. Я ненавижу его, брат». Аргел Тал не шелохнулся, удерживая болтер возле груди. Он слышал это от капеллана множество раз до того и не знал ответа, способного усмирить гнев брата. «Я знаю», – ответил он, надеясь, что Ксафин умолкнет. Сейчас было совсем не время для подобных разговоров. Он не один из нас, ложный Астартес. Ксафин принялся за знакомое обличение, стискивая зубы от волнения. Он не чист. Сейчас не время для старых обид. «Именно из-за подобной слабости ты никогда не сможешь носить Крозиус», – произнес капеллан. Протекция при возвышении Корфаэрона до первого капитана не была тайной. Будучи духовным наставником и приемным отцом молодого примарха, оторванного от Империума, Корфаэрон помог сформироваться личности растущего полубога, чего не сделал его истинный отец. Вместе они прошли через годы жертвоприношений и переворотов, через священные войны, угрожавшие разорвать Колхиду на части, прежде чем она объединилась под милосердной властью Ларгара. Когда бог-император прибыл на Колхиду 100 лет назад, чтобы передать Ларгару командование 17-м легионом, Корфаэрон был уже слишком стар, чтобы пройти имплантации органов и генные модификации, необходимые, чтобы стать Астартес. Вместо этого он был возвышен над прочими людьми с помощью омолаживающей хирургии, внедрению бионики и частичных генных улучшений. Это был знак отличия, пожалованный ему примархом. Пусть и отбросив свою человечность, он так и не достиг высот истинных Астартес. Аргелтал взирал на него, на результат генетического компромисса. Уважение, пусть и не почтение, сковывало его язык. Корфаэрон сплюнул на измученную землю. Едкая кислота слюны зашипела, впиваясь в камни. Только тогда Аргелтал возобновил вокс-связь с Ксафином, активировав именную руну брата. «Тебя уязвляет только нечистота первого капитана. Или он пренебрегает порядками легиона. Или, быть может, дело в том, что его победы затмевают твои и мои вместе взятые». Ксафин мрачно и приглушенно усмехнулся. Он держал свой молот Крозиус в руках, уперев навершие в землю. «Он бьется возле примарха в каждом сражении. Он командует первой ротой, лучшими в легионе. На нем броня терминатора. Только глупец потерпел бы неудачу в таких условиях. Я слышал его проповеди, брат, как и ты. Я не люблю его, но уважаю. Он проповедует слово с мудростью, которой лишены другие. Его слова разжигают огонь в моей крови. Он одержал победу в гражданской войне, охватившей всю планету, будучи простым человеком-жрецом. Не стоит недооценивать его сейчас». Голос Ксафина стал жестче. «Нечистоте нет прощения». Примарх избрал его. В голосе капитана появилась ответная жесткость. «Это тебе безразлично?» «Я не оспариваю решение отца», — пришел неохотный ответ. Аргелтал ожидал продолжения, но Ксафин умолк, вероятно, выискивая скрытые мотивы в неодобрении брата. «Готовьтесь!» Скрежещущий голос Корфаэрона контрастировал с его мертвым лицом. «Примарх идет!» Под эти слова начал медленно и плавно опускаться трап под кабиной золотистой грозовой птицы. Аргелтал медленно и глубоко выдохнул, ощущая, как забилось быстрее основное сердце. Хотя он не был в бою, второе сердце откликнулось на биение первого медленным стуком. По трапу сошла одинокая фигура, и седьмой капитан ощутил подступающие слезы экстаза, даже глядя на уничтоженную землю. Он не видел примарха уже почти 3 года. Быть лишенным его присутствия, пусть и во имя священного долга, было словно блуждать в тени, лишенным вдохновения. Вокс ожил тысячи приглушенных голосов, несущих слово, выдохнувших имя отца. Многие благодарили судьбу за возможность лицезреть его вновь. Почтительные песнопения разнеслись по каналам связи, не возвышаясь громче шепота. Аргелтал был одним из немногих, кто остался безмолвным в первые мгновения, славя судьбу в беззвучном благоговении. 3 года. 3 долгих года сражений во тьме. 3 года молитв о том, чтобы этот миг настал. Все сомнения, все тревоги, все подозрения насчет ультрадесанта растворились в биении его 2 сердец. Фигура остановилась. Аргелтал понял это, когда звуки шагов по почерневшей земле смолкли. Лишь тогда он заговорил. Всего одно слово. Имя, которым мало кто пользовался, кроме воинов-сыновей, несших в своих жилах кровь Ларгара и покорявших галактику Крозиусом и Болтером. «Аврелиан!» – произнес капитан. И слово утонуло в море голосов, шепчущих тоже. Наконец Аргелтал поднял глаза, чтобы взглянуть на сына живого бога, стоявшего в сердце мертвого города.